человеческое тело – единое целое. Прочитывайте его именно так. Всем приходилось слышать статистический экспромт, звучащий примерно так. 90% наших коммуникаций в действительности невербальны. Мы воображаем, что коммуникация – это в основном вопрос языка, символов, шумов и звуков. А еще изображение на странице книги, где человек, занимающийся языковым творчеством, представлен как отдельная физическая единица в некоем пространстве. Но в действительности граница между вербальным и невербальным, средой и посланием всегда несколько размыта. В предыдущих разделах мы подробно рассмотрели, как можно считать человека даже без контента, который он избирает, чтобы намеренно донести до вас. Иными словами, вы слушаете не просто сообщения, которые вам передают, вы слушаете людей, как если бы само их тело было объектом, который нужно прочесть и истолковать. Обсуждая, как выявлять обман или истинные, но скрываемые чувства, мы исходили из того, что нечто внутри человека проявляет себя однозначным образом на его поверхности. Дело в том, что мы инстинктивно понимаем, что люди – целостные сущности, то есть вербальное и невербальное в действительности являются всего лишь разными аспектами единого. Какова в действительности разница между словами и губами, произносящими их, между телом и жестом, который оно производит? Это может прозвучать несколько абстрактно, но получается, что нам теперь предстоит провести интересное исследование в поддержку идеи о том, что коммуникацию как таковую можно понимать как законченное выражение человеческого существа. Вот, например, вы можете говорить по телефону с человеком и при этом безошибочно определить, улыбается он или нет. Менеджеры колл-центров рассказывают своим сотрудникам, что люди умеют слышать улыбку по телефону. Но как это возможно? Однако это прозвучит разумно, если учесть, что голос – это не абстрактный символ, но реальная физиологическая часть человеческого тела. Научный сотрудник Института Дондерса, Университет Радбаут, Вим Пауф, опубликовал в 2020 году в журнале PNAS интересное заключение. Его мысли, которую мы все осознаем на инстинктивном уровне, такова. Движение рук и выражение лица помогают нам лучше понять, что нам хотят сообщить на самом деле. То есть, порой жест играет фундаментальную роль в понимании послания. В ходе своего эксперимента Пауф попросил 6 человек издать простой звук, например, «а-а-а», но во время произнесения сопроводить его разными движениями ладони и рук. Потом он попросил 30 других участников послушать только записи звуков. Удивительно, но участники сумели угадать, каковы были сопровождающие движения, и даже сами повторили их. Они смогли сказать, каковы были жесты, где они были совершены и даже как быстро. Но каким образом? Согласно теории Паува, люди способны неосознанно засекать мелкие, но важные сдвиги в тоне и громкости голоса, а также изменение скорости звука, сопровождающего различные жесты. Когда вы делаете некий жест, об этом участвует все тело, включая голос. Иными словами, когда вы слушаете голос, вы слышите многочисленные аспекты, относящиеся к телу этого человека. Во время произнесения звука его вибрации пронизывают все соединительные ткани вашего тела, однако различия в мышечном напряжении возникают, если мы делаем жесты другими частями тела, и мы улавливаем эти мелкие изменения в голосе. Самое замечательное в связи с этим конкретным умением заключается в том, что его не обязательно нарабатывать, достаточно его осознавать. Возможно, вы никогда не задумывались, что можно практиковать чтение языка тела по телефону. Но да, можно, если вы осознаете, что голос всего лишь часть человеческого тела. Сам по себе голос – невероятно богатый аспект поведения, достойный изучения. Когда вы слышите чей-то голос из другой комнаты, в записи или по телефону, закройте глаза и представьте, что сейчас делает это тело и о чем сигнализирует эта поза или жест. Вы, несомненно, распознаете по голосу возраст и пол, однако сможете предположить кое-что и относительно этнической принадлежности или национальности, прислушавшись к акценту или словарному запасу. Прислушайтесь к скорости, тембру, громкости, тону и владению голосом. Как человек дышит, как слова и то, как они произнесены, подкрепляют друг друга или, возможно, ослабляют. К примеру, некто говорит вам по телефону, как взволнован по какому-то поводу, но замедленный пассивный голос может дать вам понять, что человек сидит с безразличным видом, углубившись в свои мысли и сильно преувеличивает свое волнение. Мышление в терминах кластеров сообщений. Давайте отвлечемся от отдельных физических действий, которые могут значить, а могут не значить, предполагать или не предполагать что-то иное, и вместо этого проанализируем человеческое поведение в терминах общего сообщения, которое оно транслирует окружающим. Если мы, например, ощущаем в себе враждебность и агрессию, подобные отношения и намерения проявляются во всем, от нашей речи до поступков, выражения лица и голоса. Вместо того, чтобы попытаться представить, на что похожи все возможные манифестации агрессии, мы можем сосредоточиться на самой агрессии и понаблюдать за результирующими поведенческими кластерами. Агрессия по понятным причинам выражается в конфронтационных жестах или жестах, активно и энергично направленных в сторону целевого объекта. Проникающие, приближающиеся жесты в направлении другого лица могут обозначать попытку доминирования, контролирования или нападения. Вербально это может выглядеть как оскорбление или глумление, физически как попытка встать слишком близко или даже раскрыться или обнажиться, как бы демонстрируя сверхсилу. Агрессия целиком связана с внезапными, эффективными и целенаправленными жестами. Это выглядит так, будто все тело сжалось в едином, нацеленном порыве. Самоуверенный язык тела, с другой стороны, также силен, но не так явно направлен. Здесь человек прочно стоит на своей почве, то есть устойчиво, уравновешенно, прямо и открыто выражая уверенное желание. Агрессивный человек может кричать, а самоуверенный просто излагать свое дело, излучая своего рода мускульную определенность, которая слышна в голосе. Субмиссивный язык тела выражает подчинение. Ищите приниженные жесты самозащиты, которые заставляют человека казаться меньше, мелкие, умиротворяющие жесты вроде слишком широкой улыбки. При этом человек малоподвижен, говорит тихо, обращая глаза в пол или принимая уязвимую или лишенную угрозы позу. Этот язык тела разительно отличается от проявления истинной открытости и восприимчивости. Расслабленные, дружелюбные люди транслируют свободу, открытые, не скрещенные руки и ноги, ненапряженные выражения лица, спокойная речь. Иногда они даже позволяют себе ослабить или снять верхние предметы одежды в доказательство неформального общения. Этот язык имеет некоторые сходства с романтическим языком тела, за исключением случаев, когда сексуально заинтересованное лицо ведет себя излишне интимно. Здесь акцент делается на чувственность, касание другого человека или себя самого, охорашивание, поглаживание, замедленные движения, теплые улыбки и связь, длительный зрительный контакт, вопросы, согласия, отзеркаливание. Избыточная отзывчивость здесь – это приглашение сократить дистанцию. Обманчивый язык тела характеризуется чувством напряженности. Обман – это существование двух несовместимых вещей. Например, некто считает одно, а говорит другое. Ищите напряженность, которую создает подобное противоречие. Ищите беспокойство, язык закрытых телодвижений и чувство отрешенности. В конечном итоге люди обрабатывают дополнительные данные, которые не хотят вам раскрывать. Ищите человека, который выглядит так, будто прилагает все усилия для самоконтроля, а это не может не вызвать волнения. Выискивая намерения, лежащие в основе коммуникации в целом, мы начинаем читать тело как единое целое. Это упрощает и ускоряет сбор многочисленных фрагментов данных и поиск поведенческих паттернов, вместо того, чтобы делать далеко идущие выводы из единственного жеста или выражения. Анализируйте человеческое тело целиком. Конечности, лицо, голос, позу, торс, одежду, волосы, руки и пальцы – все вместе. Видите ли вы кластер закрытых, оборонительных жестов? Пытается ли некто выразить мощь, силу и доминирование? Или же он просто уверен в себе? Пытается ли человек перед вами показать, что он достоин доверия? Или же он желает непременно продать вам какую-то вещь, язык телодвижений торговца? Или же он приветствует вас с открытостью и уважением? Говоря в самых общих словах, ищите следующие паттерны единого тела. Скрещивание, закрытость, отгораживание могут быть сигналами о настороженности, подозрительности, застенчивости. Расширение, открытость, расслабление – сигналы дружелюбия, комфорта, доверия, релаксации. Направленность вперед, указание, нацеленность могут говорить о доминировании, контроле, убежденности. Охорашивание, касание, поглаживание показывают романтические намерения. Напористость, резкость, сила, громкость сигнализируют об энергии или насилии, иногда о страхе. Повторение, согласие, отзеркаливание показывают уважение, дружелюбие, восхищение, подчинение. В еще более широком смысле смотрите на поведение и коммуникацию как на оттенки выражения «держаться», «держаться чего-либо», «сдерживать», «держать контроль», «держать оборону», «не сдерживаться», «держаться твердо» и так далее. Если вы встречаете человека, все существо которого является воплощением силы и контроля, держаться за что-либо, можете исходить в своем толковании этого человека именно отсюда. Тогда вы лучше поймете все мелкие фрагменты данных, заламывание рук, сжатые и надутые губы, нахмуренные брови, неглубокое дыхание, перехватывающее горло, высокая тональность голоса, быстрое помаргивание. Тела посылают вам одно четкое и цельное послание. Я испытываю напряженность. Происходит нечто большое и серьезное. То, что люди изо всех сил пытаются скрыть под спудом. Другие контекстные ключи смогут рассказать вам, что это такое. Признание в чем-то неудобном, ложь или просто что-то, что смущает, но чем с вами не хотят поделиться. Основные положения. Итак, мы добрались до самых глубин. Как можно читать и анализировать людей, просто смотря и наблюдая? Мы разбираем два основных аспекта – выражение лица и язык тела. Вот что важно. Хотя многие аспекты были доказаны научно, исходя из физиологии, мы не имеем права утверждать, что элементарные наблюдения – это свидетельство без страха и упрека. Ничего и никогда нельзя утверждать безусловно, так как есть слишком много внешних факторов, которые следует принимать во внимание. Но мы сумеем лучше понять некоторые типичные вещи, которые следует выявлять, и на основе этих крупиц постигнем многое. Мы используем два типа выражения лица – микро- и макровыражения. Макровыражения крупнее, медленнее и очевиднее. Еще их постоянно подделывают и сознательно генерируют. Микровыражения тут все наоборот. Они невероятно быстрые, практически недоступны восприятию и подсознательны. Психолог Пол Экман идентифицировал набор микровыражений для каждой из шести базовых эмоций и, в частности, выделил микровыражения, сигнализирующие о нервозности, лжи и обмане. Язык тела имеет гораздо более широкий диапазон возможных толкований. В целом, тело в расслабленном состоянии занимает больше пространства, в то время как тело в состоянии волнения сжимается, хочет закрыться в зоне комфорта. В коротком списке не перечислить всех позиций, их слишком много. Просто имейте в виду, что единственный безошибочный метод анализа языка тела – это в первую очередь и в точности разобраться, каков человек в нормальном состоянии. Чтобы свести все воедино и сделать обобщенный вывод, необходимо читать тело как единое целое, выискивая общие кластеры поведения, которые совместно транслируют истинное послание в ходе коммуникации. А голос